«Ау, хотя это стоило ожидать, от первой по силе в моей свите», — гордо кивнул я, — «а можно немного поподробнее, и его тело у вас не сохранилось?» «Нет», — Сона покачала головой, — «Диадора и еще около 30 демонов появились над Академией час назад и стали угрожать, что убьют всех тут находящихся, если мы не отдадим ему Асию, и я сама не сдамся». Сделав глоток чая, она продолжила: «Но мы ему отказали, и тот собирался дать команду о нападении, но на крыше школы появилась Курака, которая за мгновение разобралась со всеми, не оставив от них и мокрого места». «Тогда хорошо, я так понимаю, и вас также завели в ловушку?» — спросила Сона. «Какая ловушка?» — невесело махнул рукой. «Детские игры». После моих слов у Риас начал дергаться правый глаз. В этот момент в центре комнаты появился красный магический круг, из которого вышли Сазикс и Серафолу. «Соночка!» — прокричала Сера, прыгнув на офигевшую от этого Сону, и повалила ту на землю, вместе со стулом. «Ты в порядке? Тебя никто не тронул?» — быстро проговаривала девушка, прижимая к себе Сону. «Сестра, я в порядке, прошу отпусти меня, здесь же другие», но та ее вообще не слушала. «Риас, ты не пострадала?» — с беспокойством спросил Сазикс, подойдя к ней. «Я только 10 минут назад узнал про случившееся на главной арене». «Я в порядке, брат», — мягко улыбнувшись, ответила та. «Нас спас сама, одолев Шелбу». После слов девушки Сазикс облегченно выдохнул. «Ты снова спас ее, спасибо». Подойдя ко мне, тот поклонился: «Если тебе что-то понадобится, неважно что это будет, я всегда помогу». «О чем вы?» — удивленно воскликнул я. «Она моя невеста, как я мог не помочь ей?» После моего ответа тот весело улыбнулся и кивнул. «Хорошо, тогда, Серафол», — окликнул девушку, которая затискала бедную Сону, — «мы сюда выбрались лишь на 5 минут, так что идем назад, у нас много дел». «Но Сазикс», — жалобно проговорила девушка. «Хватит», — строго сказал он, — «и сама, я жду отчет о том, что случилось на главной арене, со всеми подробностями». «Да, Сазикс, сама». «Соночка, я скоро вернусь», — помахала ручкой Серафол бледной Соне, которая старалась отползти подальше. «А, брат, Риас, а что с игрой? Победа зачисляется тебе», — тот улыбнулся, — «радостной девушке, жду не дождусь вашей игры с Соной». «Да», — тот помахал рукой и исчез. «Сона, как ты?» — подойдя к еще не пришедшей в себя девушке, я поднял ту на руки и перенес на диван. «Нормально», — устало ответила она, уложив голову на подушку. «Как насчет сегодня закончить работу в студсовете?» «Нет, у меня еще много дел», — попыталась встать Сона, но я уложил ее назад. «Цубаки, ты ведь сама справишься с остальным?» «Да, конечно», — улыбнувшись, ответила мне девушка. «Предательница», — тихо произнесла Сона. «Тогда мы уходим». Подняв покрасневшую девушку на руки, я повернулся к Риас. «До завтра, Риас, Цубаки». Со следующего дня все вернулось на круги своя. Снова Академия, барьер, после нее тренировка с Широни, а потом домой, где меня встречают мои любимые девушки. В таком темпе и прошла неделя. За эту неделю я поднял 953 уровень и стал еще ближе к 1000 уровню. Также почти всю эту неделю меня мучило что-то, будто я забыл что-то важное, но что, и к концу этой недели я увидел Гаспера, и у меня в голове что-то взорвалось. Я забыл про Святой Грааль, про ту вещь, которая смогла бы избавить меня от всех моих слабостей. Я себя корил почти весь день, что забыл о такой вещи, но я ничего не мог вспомнить о нем. Знаю только одно: он у Валери, дочери Влада Цепеша, остальное я не помню. Мне пришлось попросить у отца помощи с поиском информации о вампирах. Ответ мне пришел на следующий день. Он не спрашивал, зачем мне это, а просто написал, что поищет, но мне придется ждать как минимум 3 дня. Я лично не собираюсь идти в место, про которое ничего не знаю, и ставить свою жизнь под угрозу. У меня есть ради кого жить. Ад. Понедельник. Утро. Сегодня день рейтинговой игры между Соной и Риас. Я с девушками телепортировались в VIP-комнату, где собрались самые влиятельные люди всех 3 фракций. Тут уже находились из известных мне Сазикс, Серафол, Азазель с Баракелем и еще несколько демонов, которые сотрудничают с семьей Хайдес. Остальных же я не знал. «Сама, ко мне подошел Сазикс, вижу, решил взглянуть на игру». «Самочка», — запрыгнула мне на спину Сера. «Хаэм, а ты вырос и стал сильнее». Она стала ощупывать мою спину, грудь, живот. «Сера, что ты делаешь?» Я даже не знал, как на это реагировать. «Ой, извини», — смутившись, она спрыгнула с моей спины. Серафолу, неужели на молодых потянуло? Ухмыльнулся подошедший Азазель и через мгновение увернулся от сосульки, запущенной в него. Не злись, я же пошутил. Плохие у тебя шутки, весело в стиле Акина улыбнувшись, произнесла Сера. Падший после увиденного решил отойти от греха подальше. Я провел девушек к одному из свободных столиков, где находился экран, показывающий будущую арену. Это же торговый центр, недалеко от Академии Куа, удивленно сказала Акина. В этот момент на экране изменилась картина. Теперь это был какой-то ресторан, в помещении было множество столов и стульев. В центре помещения загорелся магический круг, из которого вышли Риаса и ее свита. Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Грейфе, Ферзь Люцифера. Сегодня я буду выполнять роль арбитра рейтинговой игры между семьей Ситри и семьей Гримари. Во имя моего хозяина Сазикса Люцифера, я буду наблюдать за боем между этими двумя семьями. Игра будет проходить в торговом центре, расположенном по соседству с Академией Куа. Локация выбрана, как знакомая для Риассамы и Соны Самы, которые посещают Академию. Торговый центр создан точной копией и располагается в специальном измерении. Это сделано для того, чтобы противники проще ориентировались, проговорил я, смотря на осматривающуюся на экране Риас. Обе группы были перемещены в свои базы. База Риассамы находится на втором этаже восточной стороны, Соны Самы находится на первом этаже западной стороны. Не забудьте, для продвижения пешек нужно вступить на территорию вражеской базы, на этот раз будут специальные правила. Инструкции были высланы каждой группе, поэтому проверьте еще раз. Каждой стороне разрешено один раз воспользоваться слезами Феникса. Также дается 30 минут на построение стратегии и тактики. Контакт с противником в течение этого времени строго запрещен. Старт игры по истечении 30 минут. Время планирования пошло. Команды Риас сели за один столик и стали обсуждать план. В основном говорили лишь Риас и Рика, остальные просто слушали и кивали. В команде Соны было то же самое, но там основными были Сона и Цубаки. От команды Риас отделились Киба с Гаспером. Один пошел проверить крышу и парковку, другой же обратился в летучую мышь и стал исследовать здание. Для команды Риас это неудобное место сражения, задумчиво проговорила Расвейса. «Почему?» – непонимающе спросила Асия. В ответ Валькирия мягко улыбнулась. «Одно из особых правил гласит, запрещено разрушать постройку, в которой проходит игра. Другими словами, нельзя проводить слишком разрушительные атаки, Риас с Рикой, придется себя ограничить, также и с механизмом Балора. На этом поле он будет не слишком актуальным, в торговом центре слишком много мест, где можно спрятаться». «Понятно», – смущенно ответила Асия. «И сам механизм использовать запрещено», – добавила Калаварнер, читая свод правил. В этот момент команда Риас разделилась, каждый ушел в разные стороны, так же поступила и команда Соны. «Сама, думаешь, кто победит?» – к нашему столу подошел Азазель. «Скорее всего, команда Соны», – задумчиво проговорил я. «А я вот думаю, что победит Риас. Время покажет», – пожал плечами, – «может, вы сядете?» «Ой, спасибо», улыбнувшись, он сел за стол и также стал смотреть на экран. Время пришло, пора начинать. Кроме того, для этой игры было установлено ограничение по времени. Игра должна проходить как блиц, за 3 часа. Посему объявляется старт игры. Время для исследования места сражения закончилось. Команда Риас уже собралась вместе. Подбодрив свою свиту, она разделила их. Нили пошли в сторону магазина, Киба с Маки, Слон Риас пошли в сторону парковки, а Миса с Рикой продвинулись в сторону магазина, но с противоположной стороны. Гаспер же разделился на множество летучих мышей и полетел в каждый угол здания для разведки. Первое столкновение было между Саджи и одной из пешек Соны, с Нили. «Я, конечно, девушек бить не люблю, но я обязан помочь госпоже Соне», — гордо воскликнул парень, выпустив в них линию, но никоматы отпрыгнули в разные стороны, и через мгновение от их тел стал исходить белый пар. «Мы не проиграем, ня!» — крикнули они и прыгнули в сторону Саджи. Смотря на движение девушек, я чувствовал, что где-то их видел, да и белая аура. А посмотрев на одну беловолосую никомату, я понял, где именно. Та же кивала, смотря на экран, на ее лице была полуулыбка. «Твои ученицы?» — улыбнувшись, спросил у Широни. «Они попросили меня потренировать их 2 недели назад», — пожала плечами никомата. «Я так понимаю, белая аура – это природная энергия?» «Да», – тихо ответила девушка. Сама битва набирала обороты, Саджи не успевал отбиваться от обеих девушек, поэтому уже спустя минуты с начала битвы его союзник выбыл, а он сам пытался поймать девушек с помощью своего механизма, но те успевали уклоняться и отвечать. Не думал, что против двух пешек мне придется сражаться в полную силу. На его ногах и руках появились остальные части механизма вритры. Левый глаз потемнел и зрачок стал вертикальным. Скорость и сила Саджи возросли в несколько раз. Он уже стал успевать блокировать и отбиваться от никомат, но все равно против двух противников с силой ладьи и скоростью близкой к рыцарю было тяжело. Уже через 10 минут все трое стали уставать, скорость замедляться, да и сила ударов была уже не та. Никоматы, возможно, еще бы могли продолжить сражаться, но Саджи успел поймать их несколько раз и ослабить. «Хватит», — хмуро осмотрев противниц, произнес он, — «сдайтесь уже, вам не победить, никогда не». Тяжело дыша, они побежали вперед. Саджи готовился добить их, но одна из девушек исчезла. В этот же момент его лицо скривилось от боли. За его спиной стояла одна из никомат и улыбалась, ее кулак был впечатан в спину. «Давай, ня, да ня». Не собиралась добить парня апперкотом, но тот успел прийти в себя и отойти в сторону. Извернувшись, он выстрелил из обеих рук линией, поймав девушек. «Я не проиграю», — крикнул он. Через секунду девушки упали на колени, белая аура, что окружала их, исчезла. Один из слонов Риас-Гримари выбыл из игры. Две пешки Риас-Гримари выбыли из игры. «Что теперь скажешь, Азазель?» Улыбнувшись, я взглянул на падшего, который также улыбался мне в ответ. Броня, что была на Саджи, исчезла, а сам он упал на землю. Одна из пешек Сон и Ситри выбыла из игры. «Вот что», — ухмыльнулся он, — «но я сам не ожидал, что две пешки смогут одолеть носителя вритры». Он не сражался в полную силу, покачал головой. «Это так, но все равно», — кивнул падший. Экран переключился на другое место. Это была парковка, да именно была. Сейчас там были лишь множество воронок и убегающий Киба, в руках которого была Маки. Его преследовали Цубаки, Мигури и Юра. Остался один Киба Юта. «Теперь ты один против нас», — втроем девушки стали сближаться с парнем. «Брось меня, Юта Семпай», — прошептала девушка в руках парня. «Я никогда больше никого не брошу», — твердо ответил парень, ускорившись, но все равно девушки стали нагонять его. Но в этот момент с неба прямо в них врезался гигантский красный шар. Из угла здания вышла недовольная Риас. Одна успела сбежать. «Риас Семпай», — радостно сказал Юта. «Как Мика?» Она оказалась рядом с Кибой и стала осматривать девушку. Раны которой загорелись оранжевым пламенем и стали заживать прямо на глазах. «Они из фениксов. Вот это я не ожидал. Миса и Мика — это дети одного из фениксов и человека», — объяснила Зазель. «Их собирались убить, но Риас спасла девочек, и с тех пор они стали ее слугами. А как фениксы отдали их?» Я перевел удивленный взгляд с экрана на Азазеля. Он лишь посмотрел на двух никомат, сидевших за столом. «Понятно», — кивнул. «Значит, за молчание о том случае Сазикс попросил не только слезы, но и девушек. Пока я говорил с Азазелем, то успел пропустить встречу Риас с Соной. Они стояли на крыше здания и сверлили друг друга взглядами. На земле Киба сражался с Цубаки, а Рика билась с Кусака и Мама. Мика и Миса столкнулись с остальной частью студсовета, но они не проигрывали, а сражались в команде против трех противников сразу. Киба сумел загнать Цубаки в угол, но та последним ударом успела достать его, перед тем как исчезнуть. Киба больше не мог сражаться и также выбыл. Кусака и Мама идеально бились в команде против Рики, но та задавила их грубой силой. Барьер Мама не смог выдержать молнию девушки и их обеих пробила ею. На крышу рядом с Риас приземлились Рика и Мика. Миса же выбыла, забрав с собой пешку Соны. «Сона, почему крыша? Король должен дожить до самого конца. Это его долг и обязанность. Ведь если победить короля, то игра будет окончена, верно?» — улыбнулась та в ответ. «Никому не вмешиваться, я сама сражусь с ней», — твердым голосом произнесла Риас. Рика и Мика ничего не сказали, а просто кивнули и слетели с крыши. «Начнем», — оскалилась она. «Да», — Сона ответила ей тем же. Вокруг нее стала собираться синяя аура, ее стало окружать огромное количество воды. Риас же окружила красная аура, недолго думая, она стала выпускать в нее большое количество магических снарядов. Сона, манипулируя водой, превратила ее в стену. Снаряды, попадающие в нее, взрывались, испаряя воду, а освободившееся место занимала новая вода. «Итак, Риас, я, как следует, продемонстрирую всю мощь моих водяных техник». Сона с помощью магии превратила большое количество воды во множество больших ястребов и пустила летать по небу. Также создала змей, больших львов и волков, пустив их по земле. Даже драконов создала из воды. «Отлично. «Покажи мне, Сона». Улыбаясь, Риас подняла руки вверх. В небе появились несколько магических снарядов, наполненные энергией разрушения, которые стали сжиматься, превратившись в два небольших шарика. Обе стояли наготове, затем одновременно выпустили свои заклинания друг в друга. «Победитель Риас Гримари!» – прозвучал голос Грейфи. «Азазель-сан, вы выиграли!» – улыбнулся падшему. «Честно, я тоже немного сомневался в победе Риас», – признался он. «Если бы Саджи не одолели в начале, я взглянул на одну белую Никамату, которая смущенно отвернулась, то, возможно, победа была бы за Соной. Это да. Ладно, пойду навещу девушек, но сначала перенесу вас. Мы тоже хотим навестить Сону», — сказала Акина. «Хорошо, тогда держитесь за меня». Когда девушки дотронулись до меня, я повернулся к Азазелю, вынужден с вами попрощаться, кивнул ему. «Мы скоро снова встретимся», — ухмыльнулся падший. «Очень скоро». Последних слов я не услышал, так как уже телепортировался. Глава 45. Нежданный ли попадос? Примечание к части. Приятного чтения. Мы появились в просторном, светлом помещении, с тремя диванами, двумя автоматами с едой и телевизором, на котором показывали повтор рейтинговой игры. «Здравствуйте, вы, наверное, пришли проведать недавних участников игры?» К нам подошла невысокая женщина, в белом халате. «Да, не проведете ли вы нас к ним?» Также вежливо ответил я. «Конечно, прошу за мной». Она повернулась спиной и повела нас в противоположную сторону, откуда сама пришла. Через две минуты мы дошли до комнаты, точь-в-точь повторяющую ту, откуда мы пришли. На диване сидели Риас с Соной и о чем-то весело болтающие, за обеими девушками, как охранницы, стояли Рика и Цубаки, и с равнодушными лицами слушали их. «Привет», — обе были удивлены, увидев меня. «Это была великолепная битва, Ириас, поздравляю с победой». «Спасибо», — та смущенно кивнула. «А ты, Сона, не расстраивайся, думаю, таких игр будет еще немало, так что победишь в следующий раз», — постарался подбодрить девушку, а то от нее веет печалью, хотя на лице у нее была улыбка. «Да, в следующий раз, я уже точно не проиграю», — вернув серьезный режим, твердо произнесла девушка. После к поздравлениям присоединились и девушки, а я отошел в сторону. Через пять минут Риас подошла ко мне. «Сама, сегодня будет банкет, ты придешь?» — спросила она, с просящими нотками в голосе. «Конечно», — мягко улыбнувшись, ответил девушке. «Мы все придем, обожаю свою эмпатию». После первого слова девушка прямо засияла, а вот после продолжения предложения радость немного поубавилась. «Хорошо, тогда вот возьми», — она протянула белый конверт. «Сегодня в 9. Я кивнул, и Риас радостно вернулась к остальным. Через час мы ушли от Риас и Соны и телепортировались домой, где стали готовиться к банкету, а уже в 20:50, использовав магический круг, переместились в резиденцию Гримари. Там нас встретила Риас и провела в зал, где собрались довольно большое количество демонов, от молодых, примерно нашего возраста, до стариков, скорее всего, глав семей. Ничего нового за вечер я не увидел. К Риас подошли почти все в зале, поздравляли с победой, другие подходили к Соне, которая была не в настроении, хвалили ее за тактику, та вежливо им кивала. Потом я от Цубаки узнал, почему она была напряженная. Ее после нашего ухода навестила Сера и стала утешать бедняжку. Сона же это не очень оценила, и они пробежали всю больницу около 5 раз, и уже на 6-й ее поймали, и Серафолу в конце сумела утешить ее. На банкете мы пробыли около 3 часов, к нам также подходили демоны, но только знакомые семьи и обращенные, а также несколько стариков и мужчин в возрасте, просто из вежливости, все-таки сатана. Также я познакомился с Сейраргом, парень с черными волосами и фиолетовыми глазами. Он был довольно высоким, даже выше меня на пару сантиметров, а я и так считаюсь высоким. Одет он был в обычный черный костюм, с прямо выпирающими мышцами. За время разговора с ним я пришел к выводу: честный, слишком честный и прямолинейный, нет в нем жилки политика, с ним было довольно приятно общаться. Он даже грозился отобрать мой титул сатаны, на что я с радостью отвечал, что отдал бы просто так, сбив того этим с толку. К концу беседы мы наладили неплохие дружеские отношения. Когда он уходил, я думал над одной интересной идеей: прибить старика Байла и папашу, а его сделать наследником, а в будущем следующим сатаной. Как по мне, он просто идеальный кандидат. Надо будет потом изучить этот вопрос более детально. К концу вечера, поблагодарив Риас за приятно проведенный вечер, мы переместились домой. Академия Куа. В данный момент я хмуро смотрел на одну улыбающуюся рожу. Темноволосого мужчину с желтой челкой и маленькой бородкой, одет он был в черный классический костюм, с незастегнутым пиджаком. С сегодняшнего дня, я ваш учитель по химии, называйте меня Азазель-сенсей, осматривая класс, произнес он, давайте для начала познакомимся, а начнем с... Он осмотрел класс и показал на меня, с тебя парень. Я спокойно встал с места, меня зовут Самах Эдес, кратко ответил. Что нравится, что не нравится. Расскажи о себе кратко. Мне нравится путешествовать, узнавать что-то новое, а не нравится сидеть на одном месте. Тот кивал на мои слова. Понятно, спасибо, Самакун, улыбнувшись, сказала Зазель, а теперь давай ты, показал на девушку, уже с другого конца класса. Я Сагаваюми, нравится мне, дальше ей урок прошел в таком же темпе. Он просил вставать каждого ученика и задавал один и тот же вопрос. Некоторое время он задержался на Иссие, но потом пошел дальше. В конце урока, за 10 минут падший рассказал краткий план уроков на этот год и прозвенел звонок. Все вышли из класса. «Азазель, что вас привело в нашу академию?» Спросил я, сев на переднюю парту, а класс прикрыл барьером, чтобы лишнее не подслушивали. «Конечно, чтобы стать учителем», ухмыляясь, ответил он. «А правда? Это правда, неужели не веришь мне?» Обиженно посмотрел на меня. «Я бы, конечно, поверил, если бы его лицо все еще не украшала ухмылка. Не верю», кратко отчеканил каждое слово. «Эх», устало вздохнула Зазель. «Ну я правда учителем стал. Меня попросил Сазикс потренировать Риас перед битвой с Сайрагом. Через месяц», ответил он, уже более серьезно. Лидер падших ангелов решил забить на все свои дела и стать учителем сестры Люцифера. Так, скепсис в моем голосе, можно было черпать ложкой. «Ладно, ладно», ухмыльнулся он, «если ты это узнаешь, то ничего серьезного не случится». Азазель вытащил из кармана пачку с сигаретами, достал одну и закурил. «В этом городе наша аппаратура уловила всего на 2 секунды всплеск энергии и с уверенностью в 99,99,999,903 она признала в ней Красного Императора Драконов. Это значит, что в этом городе где-то бродит человек или демон с этим механизмом. И как? Широни ни разу не использовала его снаружи барьера. Выходит так», кивнул падший, выдохнув дым. «Более подробно изучив ее, мы обнаружили, что эта аура была замечена еще 5 раз за эти 5 лет, но аппаратура не воспринимала ее как красного дракона, поэтому была проигнорирована. Только неделю назад был более сильный всплеск энергии. Я так понимаю, школа это и есть то место, где последние разы и была обнаружена она». «Да», улыбнувшись, он встал со стула, а сигарета из его руки исчезла. «Неделю назад объявился Диодор и в тот же день был всплеск энергии. Мы предполагаем, что носитель красного тогда хотел защитить школу, но вмешался твой слон, Курака». «Понятно», задумчиво кивнул, «а кого подозреваете?» Ненавязчиво спросил я. «Пока только одного человека, а кто это секрет, как же бесит его ухмылка». «Ладно, надеюсь ты все узнал, что хотел, а мне пора на следующее занятие, да еще надо познакомиться с клубом, который я курирую». Азазель вышел из класса, когда он прошел мой барьер, я устало вздохнул и также вышел из класса. «Понятно, скорее всего Широни хотела защитить всех, вот только зачем использовать механизм, она могла и без него прибить Диодору, хотя, тот вроде съел змейку офис, да и он сам не из слабых демонов, так что, вполне возможно, что Никомата могла не справиться. Ладно, думать я могу долго, лучше просто спрошу у нее». Остальная часть дня прошла в том же темпе. После уроков, я встретил Широни, с которой, дойдя до парка, мы переместились в барьер. Когда мы оказались в барьере, девушка начала разминаться, перед тренировкой. «Широни», она остановила разминку и подняла взгляд на меня. «Послушай, можешь мне сказать, когда на Академию хотел напасть Диодора, ты собиралась использовать механизм?» «Да», серьезно кивнула девушка, «от него исходила сильная и темная аура, очень похожая на офис Сан, поэтому я хотела одолеть его с одного удара, пока он не заметил меня». «Понятно. А нельзя было?» – с беспокойством спросила она. «Конечно можно», – быстро ответил я, погладив девушку, «но ты должна пока скрывать, что владеешь механизмом, хорошо? И кстати, что с тем браслетом, который я тебе подарил?» Она с улыбкой подняла руку, на которой у нее был белый браслет с 2 кошками, белый и черный. «Он очень красивый, и обычно я снимаю его только перед сном. Хорошо, мягко улыбнувшись, сказал я. Браслет же, я купил в магазине за 500 очков, он скрывает ауру дракона, конечно не полностью, так как это невозможно из-за того, что Драйк слишком сильный, а существо такого уровня невозможно спрятать. Но даже так, ближайший месяц, его не должны обнаружить. За этот месяц, в мире все должно более или менее устаканиться, а то из-за этих частых нападений, все сейчас как на иголках. В общем, пока лучше все это скрыть, тогда давай начнем. На мне появилась белая броня, в этот же момент, Широни также перешла в крушитель баланса, сегодня используй 15 усилений. Ты уверен? Неуверенно спросила она. Конечно, кивнув, я вытащил монетку из инвентаря, как обычно, как только монетка столкнется с землей, мы начинаем. Да, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. Жуть, от никоматы прямо фанила силой, а ее саму окружала красная аура. Партнер, ты уверен? Прозвучал обеспокоенный голос Альбиона, наш максимум это 14, а после 15 броня начинала ломаться, да и ты сам не выдерживал такой силы удар. Надо всегда преодолевать свои пределы, ты ведь помнишь, что неделю назад броня выдерживала лишь до 12 усиления, а сейчас уже 14. Ты эволюционируешь, да и я сам становлюсь сильнее и лучше управляю тобой. Тут ты прав, но, знаю, такой тренировкой я могу навредить себе, но я же тебе говорил о моей способности, да и ты забыл, я ведь получил регенерацию фениксов, мне навредить уже почти нереально. Делай что хочешь, устало проговорил дракон, мне в голову пришел образ Альбиона, который махнул хвостом и отвернулся. Начинаем, улыбнувшись, я подкинул монетку. Пока она делала обороты, мы не спускали взгляда друг с друга. В этот момент прозвучал звук столкновения монетки с полом, мы одновременно сорвались с места и наши кулаки столкнулись. Первые секунды мы держались наравне, но спустя еще одну я стал потихоньку отступать, броня на руке стала трескаться. Я резко отступил назад и взглянул на руку. «Братик, ты в порядке?» Подошла ко мне Широни и с беспокойством посмотрела на меня. «Прочность брони, плюс 0,0019%. Все хорошо, на долю дольше продержался», кивнул я. «Насчет того, что броня становится крепче, про это мне рассказала система, за 100 очков, конечно. Последние забрала, но я ей благодарен. Сам этот стат раньше был скрыт и только после уплаты налога он открылся. Если кратко, то чем чаще ломается броня, тем она становится прочнее, но это очень медленно прокачивать, да и мазохизм в целом. Продолжим». В этот момент, перчатка на руке разрушилась и быстро восстановилась назад. «Да», — твердо ответила Широни. Спустя 5 часов, прочность брони, плюс 0,93%. Все вокруг было разрушено, было большое количество воронок, не осталось ни одного цельного валуна, множество осколков от брони валялось на земле. В 5 метрах от самой большой воронки, был диван, на котором мы сидели и пили сок. «Братик, ты смог?» «Нет, перчатка была покрыта трещинами». «Но не сломалась же». «Вот если бы трещин не было, то да, а пока нет», покачал головой и взглянул на валяющийся зеленый камень. «А я про это совсем забыл». Встав с дивана, я подошел к нему и поднял. «Широни, не против, если я возьму этот камень?» Она с недоумением смотрела на меня и покачала головой. «Спасибо», закинул его в инвентарь. «Зачем он тебе?» «Секрет», щелкнул ее по носу. «Братик, не делай так, ты же знаешь, мне это не нравится», смущенно воскликнула девушка. «Не могу с собой ничего поделать, когда ты злишься, ты такая миленькая, хватит уже относиться ко мне как к маленькой, вот когда вырастешь, не буду, а пока терпи». Ухмыльнувшись, я подскочил к никомате и начал тискать, щекотать. «Бэп протеик пепрек крати», сквозь смех, пыталась она сказать. «Нет», твердо ответил я, и с удвоенной силой продолжили. Одна затисканная никомата спустя, Широни тяжело дыша лежала на диване, а я сидел рядом, со счастливым лицом попивал сок. «Хватит уже так делать», устало проговорила она. «Вырастешь — перестану». «Я вырасту, и тогда мы заведем котят». После ее слов я выплюнул весь сок, что держал во рту, и с офигеванием смотрел на нее. «Третья. Меня Курока уже достает 5-й год этими котятами, потом Зиновия, а теперь и Широни начало. Жизнь моя жестянка. Когда вырастешь, поговорим. Надеюсь, лет через 10-20», и про себя добавил. «Обещаешь?» Вскочила с дивана и схватила меня за руку, при этом смотря на меня глазами, готовыми придушить на этом месте, если скажу нет. Да-да, ура! Прижавшись ко мне, радостно воскликнула Широни. Ладно, хватит с меня сегодня потрясений, идем домой, нервишки подлечу. Да. Глава 46. Дракон 3.0. Примечание к части. Приятного чтения. Вечер. После ужина, я попросил ко мне не заходить, так как плохо себя чувствовал. Асия сразу стала спрашивать, что у меня болит и может ли мне помочь. Пришлось потом минут 10 объяснять, что это просто истощение, и она мне никак помочь не сможет и мне хватит обычного сна для полного восстановления. Девушка была рада, что я в порядке, но вот только разочарование меня немного напрягло. Видимо, общение с падшими ей не пошло на пользу, так как девушки в моей свите разделились на два лагеря. Первые — это мои самые первые члены свиты и будущие жены, Курака, Каника, Акина и Сона, они просто идеально ладят. А вторая группа — это бывшие ангелы и святые, так я прозвал их, Асия, Зиновия, Калаварнер, Миттель и Риналь, и они также идеально ладят. Геракл и Жанна с нами не живут, я конечно предлагал, но они отказались и сняли дом рядом. У этих двоих также все хорошо, сам видел однажды, когда из академии направлялся домой. Эти два голубка под ручку шли в сторону дома, оба смущенные, но довольные. Следующий раз был уже через два дня, также после академии, только уже с Широни, они сидели в ресторане и мило общались. В общем, все идет у них замечательно и я рад за них. Но вернемся к нашим баранам. Девушки между собой ладят, но вот общаются только в своих кругах. Я пытался как-то примирить их, но ничего не получалось. Неделю максимум все шло хорошо, а потом все возвращалось на круги своя. Я пытался еще несколько раз повторить, но снова ничего, поэтому на пятый раз я решил забить на это. Пока они не дерутся друг с другом, все хорошо. Как только я зашел в комнату и закрыл за собой дверь, то сразу запрыгнул в барьер. Появившись в простом барьере, я призвал механизм. «Альбион, что ты задумал?» Сразу насторожился дракон, как только я достал зеленый камень из инвентаря. Я отвечать не стал, а послал образ, где поглощаю кристаллы, и на моей руке появляется красная перчатка. Видимо, моя идея ему понравилась, так как мне обратно пришел образ белого дракона, делающий фейспалм. «Ты угробить нас хочешь?» — как-то слишком спокойно спросил он. «Нет, так мы сможем стать намного сильнее, да и сила драйга нам не помешает. Ты нас хочешь угробить, уже в утвердительной форме», — произнес Альбион. «Да не помрем мы, после того как Бог откинул коньки, весь баланс в мире пошел к чертям, то есть ко мне, так что не парься, все получится. Может не надо?» «Надо, Федя, надо. Мы и правда можем погибнуть». Без шуток, уже более серьезно произнес дракон. «Я знаю, но и ты пойми, нам надо будет одолеть Красного и Трихиксу, а они не слабы. А моя сила на них обоих навряд ли будет работать, а сила драйга будет в самый раз. Да, ни одно из твоих умений на них работать не будет, они слишком сильные и скорее всего смогут подавить силу механизмов». Крутя в руке кристалл, я продолжил, «а сила драйга вполне может сработать, но это не точно. Ты о проникновении?» «Да, с этим мы должны суметь пройти через их защиты, а из-за того, что я дракон, то есть сильный носитель, то вполне должен пробить их. Ты же сам говорил, чем сильнее носитель, тем больше он сможет выжать силы из механизма». «Конечно, теория притянута за уши, но попробовать можно». «Ладно, я в деле, если ничего не получится, то мы просто умрем и все», — как-то обреченно произнес он. «Тогда начинаем». Я перешел в крушитель баланса. «Альбион, готов? Давай!» — рыкнул дракон, и я разбил камень об правую руку. Всю энергию, что стала вытекать из него, я стал втягивать в перчатку. В этот момент я стал чувствовать жгучую боль в правой руке, но ей не сравнится с той, которую я чувствовал во время драконизации. Я не кричал, а лишь сильно сжал челюсть и терпел. Я был сконцентрирован на поглощении силы. Когда я поглотил уже 80% энергии, то боль стала расходиться по всему телу, и это уже я терпеть не мог. Альбион также испытывал эту боль, но в этом рыке я слышал и нотки предвкушения, так как тот тоже чувствовал, что все идет просто идеально, и осталось всего 5%, и я поглощу ее. Да. Поглощение завершилось, и перед моими глазами появился текст. Поглощение силы валлийского дракона завершено. Получено достижение. Познавший боль. Плюс 3000 репутаций с Нагата Узумаки. Получено активно-пассивное умение. Мазохист. Получены активные умения. Усиление проникновения передача. Получено 10% от статистики валлийского дракона, только при использовании режимов. Крушитель баланса, Джаггернаут Драйв, Империя Джаггернаут Овердрайв, Дьявольский дракон хаоса, заблокировано. Не выполнены все условия для активации. Дебафы. Сильное истощение. Слабость. Осталось 2 дня 23 часа 58 минут 12 секунд. 90% ко всем статам. Альбион, ты как? Вытащив кровать из инвентаря, я упал на нее. Последний раз мне было так плохо, когда меня запечатывали в этот механизм. Хриплым голосом проговорил он, это было безрассудно, но мы выжили. Это точно, с ухмылкой ответил ему, я не смогу двигаться 3 дня и на эти 3 дня я лишился 90% силы. Еще сократил свою жизнь. Это не страшно, отправил ему образ, где я махнул рукой, проживу я не 100 тысяч лет, а 99 500. Ну да, немного, хмыкнул дракон. Лучше отдохни, а то твой голос слишком убитый. Кто бы говорил, но я соглашусь с тобой. Так что увидимся через 3 дня. Ага, отдыхай, связь оборвалась. Надо бы глянуть, что я получил от системы, я там видел какое-то достижение. Такое даже оригинал не получал. Так, познавший боль, логика в названии есть. Дальше. Репутация с Нагата, нафиг мне она. Да даже в мире оригинала он помер. Бред. Дальше. Мазохист, ну ладно, с этим тоже можно согласиться. Ни один нормальный человек не стал бы соглашаться испытать такую боль. Только конченые мазохисты. Так, что за умение? Система, расскажи про умение мазохист. Мазохист, весь урон, полученный во время действия умения, вместо боли, вам будет приносить удовольствие. Время действия. 10 минут. Перезарядка. 1 час. Пассивные. Выносливость плюс 15%. Болевой порог повышен на 50%. Мда, навык конечно отличный, но использовать буду очень редко. А то вдруг понравится. А вот пассивки топ, особенно повышение выносливости, да и повышение болевого порога тоже неплохо, проговорил я, смотря остальные сообщения от системы. 10% от валлийского, да еще и 3 основных умения, которые и хотел получить. Да, я даже подпрыгнул на кровати от счастья, я получил все, что хотел, теперь жду не дождусь, когда смогу посмотреть, сколько усилений смогу сделать. Система, а что за условие нужно для разблокировки дьявольского дракона хаоса? Условия. 1. Раса дракон, выполнено. 2. Раса демон, выполнено. 3. Максимальное родство с хаосом, не выполнено. 4. Одобрение Альбиона, выполнено. 5. Одобрение офис, выполнено. Это когда я успел получить одобрение от офис, когда она поделилась с вами своей кровью. Ладно, спасибо, значит родство с хаосом, ну это еще не скоро. Мое родство с хаосом всего 91-16%, с тех пор как я достиг рубежа в 90%, прокачка стала просто ужасно медленной, и этот процент я набивал месяц, при этом используя еще 2 клонов, и чтобы достичь 100%, мне понадобится не меньше года постоянного использования энергии. В общем, геморрой лютый. Вздохнув, я вытащил из инвентаря 4 прямоугольные бумажки, на которых были нарисованы несколько символов черными чернилами. Я напитал их энергией, они вылетели из моих рук и прилепились к каждому углу кровати. Через мгновение, вокруг нее появился белый купол. Надо будет потом поблагодарить маму Акина, за то, что научила делать защитные талисманы. Они, конечно, не спасли бы меня от мобов со сложного барьера, а вот от обычных зомби 100 уровня, проще простого, скучно и так целых 3 дня, тогда лучше высплюсь. Система, разбуди меня через 3 дня, пожалуйста, я прикрыл глаза. Спустя 3 дня, а ну живо встал. Я вылетел с кровати, пробив купол, и только через секунду пришло осознание. Система, зачем так кричать, да еще таким брезгливым голосом. Не знаю почему, но меня этот голос пугает очень сильно. Был выбран автоматически, самый неприятный для вас звук, пиздец. Согласен, прозвучал голос из моих крыльев на спине. Вижу, тоже восстановился, да, 5 минут назад, вся хриплость из его голоса исчезла. Я тоже наконец-то очнулся, чувство будто я заново родился. Как я тебя понимаю, но сейчас не до этого, давай показывай, с предвкушением произнес Альбион. Сейчас, я перешел в крушитель баланса и сразу взглянул на правую руку, на которой была красная перчатка. Как бы я хотел увидеть морду Драйга, когда он узнает, что я получил его силу, мечтательно проговорил он. Так надо опробовать. Усиление, усиление, усиление. По моему телу заструилась сила, не так резко, мне непривычно еще, да у тебя намного лучше выходит, чем у Драйга, ухмыльнувшись, сказал я, не подкалывай, давай потихонечку. Ладно, ладно, давай начинаем. Сброс. Вся накопленная сила за три усиления стала убывать и стала появляться усталость. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. После 50-го усиления я чувствовал себя самым настоящим богом, сила прямо струилась по моему телу. «Все!» – прокричал дракон. «Всего 50, значит, придя в себя от эйфории», – проговорил я, – «это максимум». «Да», – хриплым голосом ответил он, – «но это навряд ли хватит против Великого Красного. А если я буду в форме дракона?» «Не знаю», – устало ответил Альбион. «Значит, скоро узнаем». «Как?» – с недоумением спросил он. «Я решил ему не отвечать, так сказать, не портить сюрприз, что 100% нам придется сражаться с Великим Красным в барьере, и он будет, это точно. Имя. Самах Эдес. Уровень. 956. Раса. Человек-демон Феникс. 15% дракон. Класс. Нет. Сила. 20319. Ловкость. 26471. Выносливость. 21494. Контроль. 1783. Свободные очки. 0. Родство со стихиями. Огонь. 78.9%. Ветер. 53.5%. Молния. 76.7%. Земля. 36.3%. Вода. 58.4%. Хаос. 91.17%. Порядок. 20% макс. Пространство. 96%. Пассивные навыки. Тело игрока, разум игрока, мечник, регенерация, высур, мазохист, активные умения, управление пространством, полет, телепортация, барьер аура, манипуляция энергией, манипуляция стихиями, зависит от родства, смена формы дракон, мазохист, священные механизмы, божественное разделение, повышающий механизм 10%, особенности, демон-полукровка, эффекты, плюс 100 силы, каждый новый уровень плюс 5, плюс 100 ловкости, каждый новый уровень плюс 5, плюс 100 выносливости, каждый новый уровень плюс 5, хайдес, эффекты, плюс 200 ловкости, каждый уровень плюс 2, плюс 100 выносливости, каждый уровень плюс 1, плюс 100 силы, каждый уровень плюс 1 развитие навыков мечника А2, эспер, эффекты, родство с пространством плюс 1%, каждый 10 уровень плюс 1%, феникс, 15%. Эффекты. Родство с огнем плюс 15%. Каждый 100-й уровень плюс 1%. Плюс 100 силы. Каждый новый уровень плюс 1 очко. Плюс 100 ловкости. Каждый новый уровень плюс 1 очков. Плюс 200 выносливости. Каждый новый уровень плюс 2. Падший ангел. Эффекты. Родство с порядком плюс 20% макс. Плюс 150 силы. Каждый новый уровень плюс 7 плюс 150 ловкости. Каждый новый уровень плюс 7 очков, плюс 150 выносливости, каждый новый уровень плюс 7, дракон, эффекты, плюс 1000 силы, каждый новый уровень плюс 10 очков, плюс 500 ловкости, каждый новый уровень плюс 5 очков, плюс 500 выносливости, каждый новый уровень плюс 5, глава 47, разоблачение, примечание к части, приятного чтения. В барьере я провел еще час, опробовал умение усиливающего механизма в деле. Ничего, конечно, нового я не увидел, все-таки тренирую никомату каждый вечер. Все то же самое, но вот усилений мы можем сделать максимум 50, а если пробуем больше, то Альбион испытывает сильную боль. Так что выше 50 мы даже не пытались сделать, это у нас под запретом. В остальном разницы не было. Дом. Появившись в комнате, я был удивлен, увидев там Сону, Асию, Акина, Риас и Риналь, последнюю особенно. Что происходит? Немного пришибленно спросил у них. Сама Сан, подлетев ко мне, Асия обняла меня и стала всхлипывать и что-то говорить, но я ничего не мог разобрать. Что происходит? Уже с офигеванием спросил я. «Сама, ты где был?» Раздраженно поинтересовалась Сона, медленно встав с кровати и подойдя ко мне. «Да что случилось? Ты пропал со вчерашнего вечера. Мы обыскали весь город на твои следы. Риас и я уже собирались попросить помощи у сестры Эйсазикса. У меня были кое-какие дела в одном месте. Надо было нам об этом сказать. Мы ведь волновались. Ты пропал на один день, никому ничего не сказал, а сейчас в мире неспокойно. Сначала нападение на школу во время подписания мирового договора, потом нападение фракции старых владык, а теперь ты исчез без объяснения причин. Вот скажи, что нам думать?» Последняя Сона прокричала мне в лицо. «Простите, я правда не думал, что задержусь на столько времени. Я потянул к себе злую девушку и приобнял. Я обещаю, что такого больше не повторится, и если я когда-нибудь буду уходить так надолго, то сначала расскажу вам, хорошо?» Приподняв девушку за подбородок и посмотрев ей в глаза, сказал я: «Только попробуй исчезнуть, не предупредив нас». Я мягко улыбнулся и поцеловал девушку. «И ты тоже прости», — поцеловал шокированную Асию. «Сама Санья, я знаю о твоих чувствах, Асия. Это значит, я тоже тебя люблю». Монашка вся залилась румянцем и вжалась лицом в мою грудь. Я поднял взгляд на двух девушек, что сейчас сидели на кровати и с глазами размером в 5 монеток смотрели на нас. «Вы тоже волновались?» — с ухмылкой поинтересовался я. Обе одновременно залились румянцем. «Я, ты мой жених, а если бы ты исчез, то меня попытались бы снова за кого-нибудь выдать», — пролепетал Риас. «Верю, верю, а то, что я игру выиграл, это ничего», — думал, смотря на отводившую взгляд девушку. «А ты, Риналь?» — та твердо смотрела мне в глаза, с еле видимым румянцем. «Конечно, мы волновались», — твердо сказала она, удивив меня. «Если тебя не станет, кто нас будет защищать?» понятно, цундере. Думает одно, а говорит другое. «Ну, я тогда пошла, раз сама в порядке», — быстро проговорил Риас, встав с кровати и начав создавать магический круг. «Сона, завтра поговорим в кабинете студсовета». «Да завтра сама», — и быстро исчезла. «Тогда я тоже пойду, надо всем рассказать, что нашелся», — гордо встав, Ривналь покинула комнату. «Сона, ты можешь собрать всех в гостиной, я хочу кое-что показать вам», — та хмуро сверлила меня взглядом. «Хорошо», — кивнув, девушка вышла из комнаты. «Асия, мы тоже должны пойти», — погладив девушку по голове, мягко сказал. «Сама Сан, а это не сон?» — со слезами на глазах спросила она. «Конечно нет, неужели я так долго медлил с этим, что Ася считает это сном?» «Я рада», — со счастливой улыбкой она вновь уткнулась мне в грудь. Спустя час. Гостиная. В гостиной собрались все девушки. Конечно, перед этим мне мозги промыли, что нельзя уходить в неизвестное направление, не предупредив других. И только попробуй я еще раз такое сделать. В общем, я хочу вам показать одно место, где я обычно пропадаю надолго, и чтобы вы больше не волновались, поэтому возьмитесь за руки, и я перенесу нас». Они быстро выполнили все, что я попросил. Я также взял Асию за руку, за которую и держались остальные. «Система, открой простой барьер». Барьер. Появившись на поляне, девушки стали осматриваться, но никакой удивленной реакции не было. «Обычная поляна, и ты здесь проводишь все свое время?» — хмыкнула Миттель. Остальные с ней были полностью солидарны, кроме двух. Черноволосой Никоматы, которая с прикрытыми глазами нежилась на траве, а также нахмуренной Соны. «Тут очень чистый воздух и довольно высокий уровень магической силы». В этот момент она с шоком взглянула на меня, которая может превратиться в любую другую энергию. «Как тут хорошо, ня!» — промурлыков довольная Курока. Широни же вела себя более культурно, хотя в первый день была как и сестра. «Как это возможно?» — воскликнула Ривнали, также стала притягивать к себе энергию. Через мгновение повторила лицо точь-в-точь, как у Соны, ведь это невозможно. А Зазель сама всегда говорил, что не существует такой энергии, которую можно превратить в любую другую. «Сама, может, объяснишь?» — блеснув очками, спросила Сона. «Это мой мир, твой», — хором прокричали они. «Да, это место, где я тренируюсь, и сюда никто пройти не может, кроме меня. Я также могу взять с собой людей, только если сам захочу. А вот про то, что здешняя энергия может превращаться в любую другую, я не знал. Хм, теперь понятно, как ты так быстро прогрессируешь», — кивнула Сона, но потом подняла хмурый взгляд на меня. «А также, почему ты скрывал это место? Думаю, вы понимаете, что об этом месте никто не должен знать, кроме нас». Я посмотрел на хмурую Сону, даже Серый Риас, я им, конечно, доверяю, но будет лучше, если об этом будут знать только здесь находящиеся люди», — каждая серьезно кивнула. «Сама Сан, а кто это?» Прижавшись ко мне и показывая пальчиком на полу разлагающийся труп, заикаясь, спросила Асия. «А это монстры, которые по этому миру бродят, даже если я их всех убью, то они через 5 часов появятся снова». Я создал в руке небольшой огненный шар и кинул в зомби, который при попадании быстро сгорел и исчез, ничего не оставив после себя, и всего у этого мира 5 уровней, а когда я пройду последний, то смогу получить уже домен. Думаю, объяснять, что это не надо, все покачали головой, кроме Оси, Зиновия и Никомат, вам Сона потом объяснит. Это как в видеоигре, со звездочками в глаза проговорила Миттель, надо пройти все этажи башни, а на последнем будет босс, после смерти которого ты получишь великолепную награду. Примерно все так, а я уже почти приближаюсь к боссу. Поэтому ты часто пропадаешь и на занятия не приходишь, а отправляешь вместо себя, что-то типа клона, задумчиво проговорила Сона. Да все так, откуда? Немного подвис я. Саманя, ухмыльнулась Курака, с помощью природной энергии, я могу легко отличить тебя от твоих копий и то, что ты стал драконом, уже давно не секрет, промурлыкала она возле моего уха. И давно, обреченно спросил я, смотря на озорные улыбки девушек. Про клона мы узнали только 2 месяца назад, а вот про то, что ты стал драконом еще во время нападения Элоки, проговорила Акина, встав с противоположной стороны от Кураки. А что вы еще знаете? Ответом мне была улыбка. Понятно, все, опустив голову, пробубнил я. Ну, Саманя, не расстраивайся, поглаживая меня по голове, пыталась меня утешить Никомата. Значит, вы знаете и про Феникса. Кивки, Широни, опять кивки, падший, снова кивки, мда, хоть про Ясаку не знают. Саманя, промурлыкала Курака, а что на тебе был за запах, когда ты вернулся после месяца исчезновения, очень похожий на Лизи, она мысли читает. Я с широко раскрытыми глазами смотрел на ласково улыбающуюся девушку и понимал, что мне хана. Спустя час, лежа на коленях Оси, я чувствовал себя морально изнасилованным, но про Ясаку и Куна я смог отмазаться, сказав, что она меня обняла и поцеловала, как благодарность за спасение. Девушки, конечно, не поверили, но увидев обреченность в моих глазах, отпустили эту тему. Остальное же время, меня расспрашивали про барьеры и даже вызывались помощь, но глянув их статы в общем, помощь мне может только одна Курака и все, остальные не потянут, но я сразу сказал, что туда никого взять не могу, правила такие. Соврал, но во благо, я не хочу рисковать ими. Также, я заранее сказал, что буду отсутствовать 2 недели, так как недавно пришло письмо от отца, с информацией про вампиров и там сейчас шпа. Вампиры – раса сверхъестественных существ, намного высокомернее даже, чем демоны. Вампиры разделены на 2 фракции. Фракция Цепеш, там только мужчины-вампиры, и фракция Кормилы, а там женщины-вампиры. Этот раскол произошел несколько сотен лет назад, когда выбирался истинный предок между мужчиной и женщиной, чтобы сохранить чистокровных вампиров. Бред полный, но так и есть. Сейчас же на территории Цепеш происходит какая-то смута, а фракция Кормилы закрыла свою территорию. От них узнать ничего невозможно. Но по данным, а их немного, во фракции Цепеш назревает переворот, но пока Влад Цепеш еще держит власть в своей руке. Отец мне пока рекомендует туда не идти, лучше подождать, пока все не уладится или не появится новый лидер. Я бы, наверное, послушал отца, если бы не волновался о носительнице Грааля. Она, конечно, дочь главы фракции, но если случится переворот, что будет с ней? Вдруг убьют, а мне нафиг не надо потом тратить время и искать следующего носителя. В общем, послезавтра я отбываю в Румынию, а сегодняшний день и завтрашний я провожу только с девушками. К такому мы решению пришли. Уровень сил свиты гареме. Примечание к части. Приятного чтения. Примерная статистика персонажей. Имя. Курака. Уровень. 458. Класс. Нет. Раса. Никошоу демон. Сила. 6074. Ловкость. 6146. Выносливость. 6612. Контроль. 1221. Свободные очки. 0. Родство со стихиями. Огонь. 57.1%, ветер, 55.6%, молния, 61.2%, земля, 47.7%, вода, 49.3%, хаос, 5%, природная энергия, имя, Широни, Уровень 367. Класс. Нет. Раса. Никашоу демон. Сила 6530. Ловкость 4617. Выносливость 6578. Контроль 871. Свободные очки 0. Родство со стихиями. Огонь 10.6%. Ветер 11.3%. Молния 75.9%. Земля 5.2%. Вода 8.4%. Хаос 5%. Природная энергия. Священные механизмы. Повышающий механизм. Имя Химеджи Маакина. Уровень 370. Класс. Нет. Раса. Человек падший ангел демон. Сила 4412. Ловкость 4663. Выносливость 4873. Контроль 1067. Свободные очки 0. Родство со стихиями. Огонь 10.6%. Ветер 11.3%. Молния 76.1%. Земля 35.2%. Вода 12.4%. Хаос 10%. Порядок 10%. Имя Сонаситри. Уровень 367. Класс. Нет. Раса. Демон. Сила 4367. Ловкость 4538. Выносливость 4761. Контроль 1078. Свободные очки 0. Родство со стихиями. Огонь 3.6%. Ветер 4.3%. Молния 5.1%. Земля 7.2%. Вода 83.4%. Хаос 10%. Имя Риас Гримари. Уровень 368. Класс. Нет. Раса. Демон. Сила 4412. Ловкость 4415. Выносливость 4683. Контроль 1065. Свободные очки 0. Родство со стихиями. Огонь 26.9%. Ветер 12.1%. Молния 7.4%. Земля 4.7%. Вода 3.7%. Хаос 35.3%. Имя Риналь. Уровень 307. Класс. Нет. Раса. Падший ангел демон. Сила 3712. Ловкость 3834. Выносливость 4210. Контроль 932. Свободные очки 0. Родство со стихиями. Огонь 6%. Ветер 3.2%. Молния 4.1%. Земля 5.7%. Вода 1.3%. Хаос 10%. Порядок 15%. Имя Калаварнир. Уровень 306. Класс. Нет. Раса. Падший ангел демон. Сила 3690. Ловкость 3789. Выносливость 4154. Контроль 925. Свободные очки 0. Родство со стихиями. Огонь 2%. Ветер 5.2%. Молния 4.3%. Земля 2.7%. Вода 6.7%. Хаос 10%. Порядок 15%. Имя Миттель. Уровень 302. Класс. Нет. Раса. Падший ангел демон. Сила 3416. Ловкость 3567. Выносливость 4027. Контроль 904. Свободные очки 0. Родство со стихиями. Огонь 5.1%. Ветер 3.1%. Молния 7.3%. Земля 1.7%. Вода 3.8%. Хаос 10%. Порядок 15%. Имя Асиар Джента. Уровень 19. Класс. Целитель. Раса. Человек. Сила 78. Ловкость 65. Выносливость 315. Контроль 100. Свободные очки 0. Родство со стихиями. Огонь 0.1%. Ветер 0.5%. Молния 0.043%. Земля 0.4%. Вода 3.1%. Порядок 1%. Священные механизмы. Сумеречное исцеление. Имя Зиновия Кварта. Уровень 359. Класс. Нет. Раса. Человек-демон. Сила 4320. Ловкость 4412. Выносливость 4987, контроль, 340, свободные очки, 0, родство со стихиями, огонь 1,6%, ветер 2,2%, молния 5,8%, земля 1,1%, вода 2,2%, хаос 10%, порядок 1%, пока думаю, имя, Расвейса, уровень 469, класс, нет, раса, валькирия, сила 6329, ловкость 6512, выносливость 6712, контроль 930, свободные очки 0, родство со стихиями, огонь 46,4%, ветер 47,7%, молния 49,1%, земля 42,2%, вода 43,5%, имя Геракл, уровень 449, класс, нет, раса, человек-демон, сила, 7029, ловкость, 5976, выносливость, 7176, контроль, 200, свободные очки, 0, родство со стихиями, огонь, 5,4%, ветер, 2,2%, молния, 5,8%, земля, 2,6%, вода, 1,5%, священные механизмы, детонация могучей кометы, имя, Жанна, уровень, 447, класс, нет, раса, человек-демон, сила, 5920, ловкость, 6039, выносливость, 6132, контроль, 720, свободные очки, 0, родство со стихиями, огонь, 9,1%, ветер, 1,9%, молния, 6,7%, земля, 6,3%, вода, 1,2%, священные механизмы, кузнец лезвий, это мои мысли и примерное сопоставление сил, 100% я многое перепутал, но я попытался, кидайте свои идеи об исправлении в комментарии, пожалуйста. Глава 48, вампиры, часть 1, через 2 дня, попрощавшись с девушками, я телепортировался в Бран, где находится замок знаменитого Дракулы. Знали бы они, насколько правы, я точно не знаю, где находится настоящий замок, так как ни разу вообще не бывал в Румынии, а отец написал, что замок на севере, в 5 километрах от этого, где в данный момент находится музей. Поэтому я полетел в ту сторону и уже через 15 секунд стоял над небольшой деревней, в центре которой был огромный черный замок. Всю территорию вокруг деревни окружал густой туман, при соприкосновении с которым тот стал рассеиваться. Как и говорил отец, замок окружен барьером, отпугивающий людей, а также выступающей сингалкой. Вот и они, немедленно назовись. Передо мной встали трое вампиров, в черных классических костюмах и все будто на одно лицо. Самах и Дес, я пришел пообщаться с вашим графом или лордом, немедленно покиньте территорию, мы не принимаем гостей, обычных возможно, а я как бы владыка ада, неужели не пропустите? Ух, я кажется их сломал, они с широко раскрытыми глазами смотрели на меня, и то открывали, то закрывали рот. Я сообщу о вашем визите, быстро проговорил один из них и, обратившись летучей мышью, улетел в сторону замка. Ну подождем, я вытащил стул, на который присел, а также чашку горячего чая, будете. Показываю на напиток, те хмуро смотрят на меня и молчат, ну и ладно, хмыкнул я. Уже через 5 минут птичка, то есть летучая мышка, прилетела назад и обратилась в человека. Госпожа Цепеш готова вас принять, прошу идите за мной, уважительным тоном, произнес он, поклонившись. Госпожа, это как, теперь уже я подвис, ведь это фракция мужчин-вампиров. Господин Цепеш сбежал, а его место заняла дочь, понятно, обычная марионетка. А давно он сбежал? 2 дня назад, сегодня госпожа только приняла свои полномочия, вежливо ответил он. Хорошо, веди, закинув все назад, я пошел за ним. Чую, жопу в виде одного дракона и 2 демонов, один чуть слабее Сазикса, а второй сильнее, Альбион, знаком с ним, дракон полумесяца, Кромкруах, тот, кого называют сильнейшим среди темных драконов. Какие шансы на победу? С тех пор, когда я последний раз его видел, прошло большое количество времени, так что не знаю. Даже тогда он был сильным, но, конечно, не равный нам, а сейчас. Понятно, тогда готовься, мне нужен Грааль. Жду не дождусь хорошей битвы, а то почти все время попадаются одни слабаки. Мне пришел образ оскаленного дракона. Возможно, что он не нападет. Точно нападет. Он слишком любит битвы. А если еще противник твоего уровня? Жаль, ну значит будет у меня первое сражение с драконом, а нет, второе. Ты уже бился с драконами? Удивленно спросил он. В прошлом мире, но только тот был глуповат, да и умел только выдыхать огонь. Хм, обычный слабак, таких в мое время можно было по пальцам пересчитать, да и то их быстро перебили. Пока мы шли к замку, я был удивлен, увидев еще и другие постройки. Я то думал, что все живут в одном замке. Вампиры спокойно ходили по улицам, а ведь недавно сменился лидер. Странные эти вампиры. Хотя, возможно, они просто не знают, что был переворот. Сколько же тогда людей из вышки были замешаны в нем, что смогли скрыть такое? Замок.